Глава 43. Наши дни. Кёртис придерживает меня за талию, а я хромаю, выходя из ресторана. Представляя ржавое лезвие того топора ледоруба. Я хочу рассказать об этом Кёртису, но что, если это он его взял? «Подожди здесь», — говорит он и заходит в кухню. Он открывает ящик и шокированно смотрит на меня. «Ножи! Все исчезли!» «Что?» Я хромаю к ящику, чтобы посмотреть. «Проклятие! Они тут были, когда я готовила ужин?» Кёртис с силой шлепает ладонью по разделочному столу. Я подпрыгиваю от этого звука. «Значит, кто-то забрал топор и все ножи. Мы остались совершенно безоружными». Мне в голову приходит жуткая мысль. «Надеюсь, они не забрали также и наше сноубордическое снаряжение». «Дельная мысль». Мы спешим по коридору. Пока свет горит, но я готова к тому, что он может выключиться в любую минуту. Наконец мы добираемся до главного входа. Я испытываю облегчение при виде наших вещей. Все на месте. Я рассовываю по карманам перчатки, очки, страховочный пояс и лавинный датчик, связываю ботинки и вешаю эту связку себе на шею. Кёртис связывает свои ботинки и ботинки Брента и поднимает обе доски. «Ты справишься?» — спрашивает он. «Справлюсь». Я поднимаю свой сноуборд. И в этот момент мой взгляд падает на сноуборд Дейла, который стоит прислоненный к стене. И именно тогда до меня доходит страшная правда. Кёртис тоже смотрит на него. «Мы больше его никогда не увидим, да?» — спрашиваю я. Мой голос дрожит. Кёртис плотно сжимает губы. «Не знаю», — наконец говорит он. Мы молча с хмурыми лицами идем к нашим комнатам. Когда добираемся до моей, я ставлю сноуборд на пол и осторожно толкаю дверь. Я снова раздражаюсь из-за того, что двери можно запереть только изнутри. Сюда мог зайти кто угодно. И до сих пор может оставаться в комнате. «Подожди». Кёртис заходит первым, проверяет шкаф и ванную. «Никого». «Спасибо». Смущенно благодарю я. Кёртис какое-то время изучающе смотрит на меня. Потом, вероятно, понимает, как я напугана, и его взгляд смягчается. «Завтра утром первым делом мы отсюда выберемся. Стучи в стену, если что-нибудь понадобится». Я запираю за ним дверь. Все чувства обострены. Я оглядываюсь, но кажется, что все лежит на тех же местах, как когда я отсюда уходила. «Расслабься, Мила. Никто не сможет сюда зайти». Но дверь можно пробить пропавшим ледорубом. Хотя, по крайней мере, я услышу, если кто-то начнет ломать дверь. И что тогда? Кричать? Звать на помощь? А если никто не придет? Я бросаю взгляд на маленькое оконце. При самом худшем варианте развития событий я, вероятно, смогу разбить стекло, если стукну по нему чем-то тяжелым, и сбегу. Каким-то образом. Подтягивая сзади травмированную ногу. Но достаточно ли оно большое? Я раздвигаю занавески и с трудом сдерживаю крик. На запотевшем стекле написано: «Я по тебе скучаю». У меня по коже бегут мурашки. Это не она, это не может быть она. Я смотрю на послание. Оно написано большими печатными буквами, как секреты в ледоколе и как виновны на зеркале у Хизер. Брент не так давно проходил по коридору. Он мог это написать. Я надеюсь, что это он. Мне нужно знать наверняка. Я сжимаю всю волю в кулак, чтобы снова выйти из комнаты, открываю дверь и оглядываю коридор. Брент открывает свою дверь, держа в руке бутылку бренди. «Ты написал у меня на окне?» — спрашиваю я. Брент моргает. «Ты о чем?» Я возвращаюсь в комнату, хромая на каждом шагу. Брент заходит за мной. Дверь за нами захлопывается. «Кто-то написал, я по тебе скучаю». «Это не я». У меня перехватывает дыхание. «Это не может быть Саския. Она не стала бы по мне скучать. Не после того, что я сделала». Брент неотрывно смотрит на меня. «Ты думаешь, что это Саския?» — говорит он. «Я не знаю». «А ты по ней скучаешь?» — спрашивает он. При этом выражение его лица становится жестким. Чувство вины накатывает на меня, как волна. «Брент». Я прекрасно понимаю, о чем он говорит. Он делает еще один глоток бренди. «Спокойной ночи, Мила». Мы не обнимаемся. Теперь у нас совсем другие отношения. Я просто хромаю, чтобы запереть за ним дверь. Наши отношения испорчены без возможности восстановления. И я тому виной. И я сломала его. Вернувшись в комнату, я стираю надпись с окна. Кто-то, или сама Саския, или кто-то еще, перемещается по зданию, как призрак. Задвижка на двери больше не кажется мне достаточной преградой. Я ищу хоть что-нибудь, чтобы сделать запор более надежным. На всякий случай. Самым лучшим вариантом оказывается тюбик с солнцезащитным кремом. И мне удается его пропихнуть под дверью, чтобы ее заблокировать. Я лежу на холодной узкой кровати, и у меня в голове звучит голос Брента. «Ты разрываешь со мной отношения из-за того, что я о тебе беспокоюсь?» Он милый парень, а тогда, 10 лет назад, его едва ли можно было назвать взрослым, и он не сделал ничего плохого. Саския была права. Я его использовала. Сноубординг что-то со мной делает, превращает меня в демона, которого больше никто не интересует. Это снова произошло сегодня днем на леднике. Меня больше интересовало, как сделать бэкфлип, чем поиски Хизер. Я смотрю в темноту и думаю про Стефана. «Дело не в армрестлинге, дело в тебе, Милла. Ты должна победить в любом споре, черт тебя побери. Даже в любом разговоре последнее слово должно оставаться за тобой». Я думаю о Винни, тренере по боевым искусствам, с которым мы познакомились в спортзале и расстались несколько месяцев назад. Я устал пытаться держаться с тобой наравне, Милла. «Значит, дело не в сноубординге? Дело во мне». И снова голос Брента. «Победа — не главное в жизни». «Но не для меня. Когда я чего-то хочу, я прилагаю все усилия, чтобы это получить, независимо от того, какие могут быть последствия. Дружба в этот процесс не вписывается, и чувства других людей меня мало волнуют. И хотя как раз такой подход к делу и нужен для того, чтобы достичь вершин в спорте, это создает проблемы во всех других областях жизни. Именно поэтому у меня нет настоящих друзей. Именно поэтому заканчиваются все мои отношения. Пришло время за это платить. Я совершенно одна. Перед моими глазами проплывает лицо Адетты. Я еще глубже погружаюсь в черноту. Кёртис сказал, что она до сих пор в инвалидном кресле и едва может двигать руками. Но в наши дни технологии так сильно рванули вперед, она может сама себя обслуживать. Я не могу поверить, что Кёртис связывался с ней, а я нет. Вот какая я подруга. Адетта сказала, что больше никогда в жизни не хочет меня видеть, но это было сразу же после несчастного случая. У нее было много времени, чтобы смириться со случившимся, и ее отношение ко всему могло измениться. Я должна попробовать еще раз. Это мой долг перед ней. Только я не знаю, хватит ли у меня сил смотреть ей в глаза после того, что я сделала. Голос Кёртиса звучит у меня в голове. «Ты ничуть не лучше ее». Я сворачиваюсь калачиком. Боль пронзает ногу, но я это заслужила. Я надеялась, что эта встреча даст мне шанс восстановить какие-то отношения, но я так сильно напортачила, что это невозможно. Брент до сих пор страдает из-за нашего разрыва. Кёртис подозревает меня в чем-то ужасном, и я на самом деле сделала кое-что ужасное. Мы с Хизер настолько разные, что близость между нами невозможна. Если говорить о Дейле, то моя эгоистичная настойчивость, мое упрямство и желание попробовать сделать бэкфлип задержали остальных. Они могли раньше отправиться на поиски Хизер, так что я вполне могла стать причиной смерти Дейла. Я прижимаю костяшки пальцев к глазницам. Я не могу думать о том, как он там, на улице. Я не стану сейчас плакать. Я смогу себе это позволить только после того, как выберусь отсюда и окажусь в безопасности. Моя тайна сжирает меня изнутри. Пора во всем признаться. Я сбрасываю одеяло и снова хромаю в коридор. Я стучу в дверь Кёртиса. Шаги, звук отодвигаемой задвижки, и дверь распахивается. Кёртис стоит на пороге в черной термофутболке с длинными рукавами и термокальсонах. Я заставляю себя встретиться с ним взглядом. «Скажи ему». Я открываю рот, но не могу подобрать слова. Кёртис долго смотрит на меня, одновременно и грустно, и устало. И немного с любопытством. В коридоре очень холодно, я обнимаю себя руками. Он отступает от двери и делает приглашающий жест рукой, кивая на кровать. Это не то, что я ожидала, но ноги принимают решение за меня. Я хромаю по деревянному полу и устраиваюсь на узкой кровати. Я чувствую щекой одеяло, мягкое и гладкое, а матрас все еще сохраняет тепло тела Кёртиса. Он включает свет в ванной, выключает свет в комнате и залезает в постель вместе со мной.